Эпилог. Первый снег выпал и растаял. Я успел выяснить в сети, что опцион на покупку и право экспонирования каледонской охоты был продан на парижском аукционе. Покупателем выступил музей Гетти в Лос-Анджелесе, который теперь может выставить картину, и если в течение периода аукциона, равного 2 годам, не объявится неизвестный на сегодняшний день владелец и не предъявит своих требований на это полотно, сможет воспользоваться своим правом приобрести шедевр в постоянную собственность. Дальше шло несколько коротких фраз об истории картины, что много лет подряд шли споры о том, копия ли она или оригинальная работа совсем другого художника, потому что ни в одном источнике нет свидетельств, что Рубенс когда-либо писал «Вепре». Но на сегодня все эксперты сходятся, что автор все-таки Рубенс. Однако на сайте ни слова не было ни о том, откуда взялась эта картина, ни о том, что продавцом выступило норвежское государство. Ни о цене. Диана, поняв, что теперь, когда она ждет ребенка, ей будет тяжело заниматься галереей в одиночку, решила, предварительно посоветовавшись со мной, подыскать партнера, который мог бы заняться практической стороной дела, прежде всего финансовой частью, в то время как она сосредоточилась бы на самом искусстве и художниках. Кроме того, мы выставили наш дом на продажу. Мы оба решили, что ребенку лучше расти в таунхаусе чуть меньшей площади, зато на природе. И я уже получил очень заманчивое предложение о покупке. От человека, который позвонил мне тут же, как увидел объявление в газете, и попросил разрешения посмотреть дом в тот же вечер, частным порядком. Я его узнал, едва открыв дверь. Костюм от Корнелиани и очечки в стиле «Я ботан». «Не самое лучшее творение Уве Банга», — изрек он, промчавшись по всем комнатам со мной в кильватере. «Но все равно беру. Сколько вы хотите?» Я назвал цену, указанную в объявлении. «Плюс 1 000 000», — сказал он. «Деньги будут не позднее послезавтра». Я сказал, что нам надо подумать, и проводил его к выходу. Он протянул мне визитку. Должность не указана, только имя и мобильный номер. Название рекрутинговой фирмы, написанное такими маленькими буковками, что прочесть практически невозможно. «Скажите», — сказал он уже на пороге, — «вы ведь по-прежнему царь горы?» И прежде чем я успел ответить, добавил, «Мы подумываем расширяться. Пожалуй, мы вам позвоним». «Мы». С маленькой буквы. Я дождался истечения срока, не сообщив о предложенной сумме ни маклеру, ни Диане. Никаких звонков от «мы» тоже не было. Поскольку я всегда руководствовался принципом не начинать работу, пока мне самому не захочется, то в тот день, как и многие другие, я парковался на стоянке напротив Альфы последним. И последними встанут первые. Эту привилегию я лично сформулировал и провел в жизнь. Привилегию, которую лучший хедхантер фирмы может себе позволить. Подобный статус предполагает, в частности, что никто не посмеет поставить свою машину на твое место, хотя формально оно и подпадает под общие для всей парковки правила. Кто первым встал, того и тапки. Однако в тот день там стояла чужая машина. Незнакомый Passat, наверняка кого-то из наших клиентов, решивших, что может преспокойно припарковаться, едва увидев табличку «Альфа» на цепи, огораживающей площадку. Придурок, не способный прочитать большое табло у входа, где написано «Парковка для посетителей». И все-таки я ощутил легкую неуверенность. Может, кто-то в «Альфе» тоже пришел к выводу, что я больше не... Я не додумал этой мысли. Пока я злобно искал, куда бы мне приткнуться, из офисного здания неторопливо вышел мужчина и продолжил движение курсом как раз на Passat. Эта походка показалась мне вполне подобающей владельцу Passat'а, и я перевел дух. Потому что это явно был не претендент на мое место, а просто клиент. Демонстративно поставив свою машину перед Passat'ом, я ждал и надеялся. Может, это как раз наоборот, хорошее начало дня. Может, сейчас я смогу отвести душу на идиоте. И правда, в мое боковое окно постучали, и я увидел за ним мужское пальто на уровне живота. Я немного подождал, прежде чем нажать на кнопку стеклоподъемника, и стекло скользнуло вниз, чуть быстрее, чем мне бы хотелось. «Послушайте», — начал мужчина, но был перебит мной. «Да, чем я могу быть вам полезен, господин хороший?» Прежде чем я удостоил его взглядом и приготовился прочитать бодрящую лекцию о пользе чтения табличек. «Вы не могли бы чуть подвинуть вашу машину? Вы мне выезд загородили». «Вообще-то это вы мне его загородили, сударь, спер...» И тут знакомые радиопомехи достигли, наконец, моего мозга. Я высунулся из окна и глянул вверх. И сердце у меня остановилось. «Конечно», — сказал я. «Минуточку». Я отчаянно шарил рукой в поисках кнопки, чтобы снова поднять стекла. Но мелкая моторика пропала напрочь.